Глава 15. Венера, выбираю. Венера — планета внутреннего взрослого. Если Солнце говорит нам «я хочу», Луна — «я чувствую», Марс — «я действую», то Венера — «я выбираю». В натальной карте сильная Венера, как правило, у тех людей, кто умеет зарабатывать, приумножать и тратить деньги на свои желания. Эти люди живут по принципу «мне необходима эта вещь, я иду зарабатываю и покупаю ее», без вариантов. Если же в натальной карте еще и сильный Марс, то в плане реализации материальных желаний такое сочетание работает еще круче и масштабнее. Например, в натальных картах олигархов Бернара Арно, Романа Абрамовича и Билла Гейтса Марс и Венера очень сильные. Сильная планета — та, качества которой наиболее яркие и заметные. На это может указывать ее пребывание в родном знаке или доме, в первых градусах знака и так далее. Другие аспекты, влияющие на силу планеты, мы проходим с моими студентами в Институте астрологии и психологии. У Венеры две стихии. Ее родные обители — второй знак Тельца и седьмой — дома, знак Весов, поэтому Венера вобрала в себя энергию обоих знаков. Как мы уже знаем, Телец знаменит любовью к накопительству, шопингу, всему материальному и удовольствиям. Его энергия говорит об умении и позволении брать эти материальные ресурсы. Но чтобы что-то взять, не всегда целесообразно действовать агрессивными методами. Второй родной знак Венеры — Весы. Как раз-таки отвечает за умение строить отношения с людьми, в том числе партнерские. Поэтому Венера указывает и на способность договариваться, сглаживать острые углы, взаимодействовать с супругом, друзьями, бизнес-партнерами. Многие считают, что отношения в браке подразумевают любовь и эмоции, но они свойственны водной стихии, а в Венере этой энергии нет. Поэтому отношения, строящиеся по Венере в натальной карте, больше про партнерское взаимодействие, которое складывается на определенных договоренностях и материальных обязательствах. Отношения, основанные на договоренностях, например, брак по расчету, считаются самыми крепкими. В подобном союзе все четко и ясно каждому участнику. Эти отношения держатся на простом и понятном принципе «ты мне, я тебе». Считается, каким образом женщина выбирает себе платье в магазине, также она выбирает мужа по Венере, исходя из положения планеты в карте. Если женщина выбирает долго и придирается, а покупая, сдает платье обратно в магазин, аналогично она относится к партнеру. Она долго не может определиться, ее это мужчина или нет. Выходит замуж, потом разрывает отношения, а после возвращается и все время сомневается в своем выборе. Если же платье она выбирает быстро и уверенно, то и с мужчинами действует так же. Венера говорит об умении выбирать. Можем ли мы понять, чего хотим, остановиться в своем выборе? Если Венера в натальной карте пораженная, напряженная, при наличии негативных аспектов, квадрата, оппозиции, соединения, воздушная или водная, особенно водная, то человек будет долго сомневаться при выборе. Существует четыре типа Венеры. Водная. Людям с Венерой в знаках стихии воды очень сложно делать выбор. Эмоции затмевают их рациональную часть и приводят к сожалениям. Все зависит от настроения. В водной Венере присущи эмоции как в отношениях, так и в выборе вещей. Люди с водной Венерой относятся к деньгам излишне эмоционально, как к ребенку или супругу, опекают, переживают, волнуются за них, боятся тратить. Исключение — Венера в Скорпионе. Она более разумно относится к деньгам и отношениям и, как следствие, большего достигает в жизни. Огненная. Люди с Венерой в огненных знаках делают выбор быстро. То же касается отношений. Влюбляются с первого взгляда. Единственное, что им мешает, они совершают выбор, не успев взвесить все «за» и «против». Эти страстные натуры зачастую не могут остановиться на одном варианте. Люди с Венерой в огненных знаках сорят деньгами, славятся щедростью, но в картах богатых людей такое положение встречается редко. Как думаете, почему? Земная. Представители земной Венеры делают выбор обдуманно, последовательно и ответственно. Выбирая платье в магазине, 10 раз подумают, насколько эта покупка выгодна и полезна. Им важно, чтобы вещи служили верой и правдой долгие годы, а деньги вкладывают только в надежные инструменты. Отношения предпочитают строить на материальных выгодах, очень тщательно все просчитав. Любят считать деньги и стараются не тратить без нужды. В натальных картах богатых людей чаще всего Венера именно в земных знаках. Воздушная. Люди с Венерой в знаках воздуха делают выбор легкомысленно и поверхностно. При этом могут несколько раз изменить решение. В отношениях они также беспечны и непостоянны. К деньгам относятся очень легко, из-за чего они утекают сквозь пальцы. Отношения предпочитают строить прежде всего на общих интересах, приятном общении, совместных поездках, общих друзьях.